Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы. Прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам. Перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» — спросил ученый. «Я так и думал», — сказал элегантный господин, — «что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю». При этих словах он забрянчал целую связкой дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстую золотую цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями. И золото, и камни были настоящие, а не поддельные. «Я просто в себя не могу прийти от удивления», — сказал ученый. «Что это такое?» «Да, явление не совсем обыкновенное, это правда», — сказала тень. «Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей. А я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас. Захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли. Вы ведь должны умереть». И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово, и я заплачу». «Нет, так это в самом деле ты!» — вскричал ученый. «Вот диво так диво! Никогда б я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!» «Скажите же мне, не должен ли я вам?» — спросила опять тень. «Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу». «Что за разговоры?» — сказал ученый. «Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло, и что ты увидел в том доме напротив». «Сейчас расскажу», — сказала тень и уселась. «Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь в городе, где бы вы меня ни встретили, что я был когда-то вашей тенью. Я собираюсь жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью». «Будь спокоен», — сказал ученый. «Никто никогда не узнает, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука. Даю тебе слово. А слово ведь человек». «Слово — тень», — докончила тень. Иначе ведь она не могла выразиться. Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья. Черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставалось только донышко до поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека. «Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног. Зачем она это сделала? Из высокомерия ли, или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам, неизвестно.